Глава 46. Квартира на Дегтярной улице. «Должен сказать, непрост этот головня. Очень непрост», — заметил начальник сыскной, когда агента увели, и они с Кочкиным остались в кабинете одни. Часы у стены мерно отсчитывали время. За окнами шумела жизнь, цокот подков, возгласы извозчиков, детский смех, крики приказчика из зеленой лавки. А мне показалось, что непрост как раз тот. «Второй», — высказал свое мнение Кочкин. «Бобриков?» «Да». «Тебе это только показалось. Здесь, в кабинете, все перевернулось, смешалось и поменялось местами». «Это как?» «А вот так. Я с самого начала не поверил головне. Уж слишком большим дураком он здесь представился. Таким, что и не вспомнить. Видел ли ты раньше нечто подобное? Но когда он объявил Бобрикова убийцей, потом еще объяснил, что сделал это исключительно из обиды, он, видите ли, обиделся, то мне это все и вовсе странным показалось». «Но ведь Бобриков кинулся на головню с ножом», — напомнил чиновник особых поручений. «Это не совсем так. Не было ножа у него», — тихо сказал фон Шпинне и коварно ухмыльнулся. «Откуда же тогда...» Кочкин не договорил. Фома Фомич перебил его, и я подбросил. — Зачем? — Не знаю. — полковник пожал плечами. — Но получилось, по-моему, эффектно. Головня думает, что он всех обманул, но это не так. — Это что, Головня все организовал? — Только сейчас об этом догадался. С укором, глядя на чиновника особых поручений, спросил фон Шпинне. — Да. Ну, если честно сказать, Меркуш, я ведь тоже не сразу все понял. Понимание — это, как ни крути, результат долгих раздумий. Начальник сыскной на несколько секунд замолчал, потом добавил: «Пока головня у нас в подвале, мы вот что сделаем. Поедем к нему домой и устроим там обыск. Все там перевернем, все обследуем и изучим». «Что будем искать?» — спросил готовый ко всему Кочкин. «Ту самую вещь, которая стоит намного дороже 10 000 серебром. И мне кажется, что она спрятана именно в квартире головни, а может, даже и не спрятана, ведь он уверен в том, что никто о ней не знает». «Но как мы ее найдем, не зная, что это такое?» «Думаю, когда она окажется у нас в руках, мы сразу догадаемся, что это та самая вещь». «Вы решили начать обыск с квартиры головни?» — Да. А что тебя смущает? — А может быть, начать с Бобрикова? — Мы обыщем и его квартиру, если ничего не найдем в первой. Но начинать надо именно с головни, потому как он у нас главный. — А мне вот не верится в это. Недалекий. На службе звезд с неба не хватал. — Нет, головня не глупый. Он просто понял, что выглядеть и жить дураком — легче и удобнее, чем умным. И в этом его опасность. Потому начнем с головни. И не спорь. Не надо. Агент сыскной полиции Тимофей Головня жил на улице Дегтярной, в доме Колбасова, на втором этаже, в комнате номер 21. Сыщиков вел по коридору сам хозяин, Гаврила Федорович Колбасов. Человек низкого роста, с приплюснутой головой и большим мясистым носом, которым всю дорогу шмыгал. Оборачиваясь, беспрестанно спрашивал: «А что случилось-то?» «Да ничего не случилось», — спокойно отвечал Кочкин. «Нет», — не унимался Колбасов. «Полиция, она ведь просто так не приезжает, она всегда приезжает, когда что-то случилось», — не останавливаясь, озирался на идущего сзади Кочкина хозяин. «А я погляжу, вы человек опытный. Много общались с полицией. Небось, и прошлое имеете уголовное?» — спросил Меркурий. «Нет, я никогда, я всецело...» Колбасов остановился и развернулся к сыщикам, которые тоже остановились. «Что всецело?» — не понял Кочкин, но, взглянув на перекошенное страхом лицо Колбасова, смягчился и пояснил перепуганному хозяину: «На этот раз все будет по-другому. Мы приехали для того, чтобы ничего не случилось. Упредительный маневр, так сказать». Колбасов в ответ закивал, но по хлопающим глазам было видно: ничего не понял. Ну, тогда что же? Тогда это хорошо, это замечательно, что вы вот так вот загодя приехали, а не после того, как оно, это вот, вытирая нос рукавом, повторял Колбасов, но его никто не слушал. Пошли дальше. Кочкин подталкивал в спину, чтобы хозяин не останавливался. Когда уже подошли к комнате Головни, Колбасов вдруг кинулся искать ключ. «А где ж ключ-то?» — стал хлопать себя поляшком, мять карманы, выворачивать их. «Потеряли!» — мягко, с пониманием, что такое иногда случается, спросил фон Шпинне. «Ты не должен был? Я ведь запасные ключи храню на всякий случай. Если что произойдет, вот, ну, вот как сейчас. А так ими я не пользуюсь, они у меня спрятаны от греха подальше. А вот вы пришли, и я их и достал, вот». «Где ключ? Давай ищи живо!» — прикрикнул на хозяина Кочкин. Фон Шпинна и Меркурий применяли старый допросный прием — злой и добрый полицейский. Только несколько его усовершенствовав. У них один полицейский был сочувствующий, понимающий, входящий в положение допрашиваемого и готовый вот-вот расплакаться, а другой был несочувствующий. Кочкин как раз сейчас играл второго. И надо заметить, что они никогда об этом не договаривались, загодя не разрабатывали тактику, не распределяли роли. Все получалось как-то само собой. Кочкину для несочувствия обычно доставались люди попроще, а Фоме Фомичу — всякие вихлявые да суемудрые. «Я его просто взять забыл. Я схожу». «Идите», — вяло махнул рукой Фома Фомич. «Мы подождем». Колбасов, нельзя сказать, что побежал, но пошел очень быстро, приговаривая при этом: «Сейчас. Нам, наверное, понадобятся понятые. Может, сходить поискать?» — спросил у начальника Кочкин. «Ой, с каких пор тебе нужны понятые?» — уставился на него фон Шпинне. «Ну как же, ведь мы должны будем доказать». «Ничего мы не должны никому доказывать. Головню нужно ловить на убийстве. И сделать это, пока он не понял, что мы все знаем». Начальник сыскной замолчал, потому что вернулся Колбасов. «Вот, нашел!» — радостно заявил он запыхавшимся голосом. «Я его приготовил, хотел взять, да не взял. Вот, ну, так бывает. Потом кинешься, а его нету, вот и думаешь, что потерял. Вот, а нет, вот, не потерял. Вот, лежит там, где оставил, и только того и ждешь, чтобы ты его взял. Ну, вот это... «Очень хорошо!» — радуясь вместе с хозяином находки, кивнул начальник сыскной. «Ну, открывайте». «Так, а мы это... вот...» «Что?» — посмотрел на Колбасова Меркурий. «Нам это по загривку не дадут, что мы это... без спросу». «Дадут! Конечно, дадут! И, думаю, дадут немедленно, вот прямо сейчас!» — громко сказал Кочкин. «А, я понял. Это я так, спросить, а то мало ли...» «Открывай!» — не в силах больше ждать, — крикнул Меркурий. «Сейчас, я быстро, у меня тут это ключ не подходит, это...» — засуетился возле темной двери Колбасов. «А нет, подошел». Когда открыли дверь, хозяин вслед за сыщиками тоже попытался переступить порог, но чиновник особых поручений остановил его. «Спасибо. Теперь мы тут сами. Нужен будешь — позовем». «А вы это ничего не украдете, а то мне потом...» «Ты что, мать твою! Совсем, что ли, не понимаешь, кто к тебе пришел?» Уже не закричал, а заорал на него Кочкин. «Иди к себе и жди нас там. Мы еще поговорим. Есть к тебе вопросы!» Колбасов, пятясь, ушел, и начальник сыскной отметил его поведение как похвальное. «И что же в этом похвального?» — спросил удивленный Кочкин. «Он стоит за своих жильцов, за их имущество. Это его первейшая задача, и он ею не пренебрегает, потому что неравнодушный. Вот нам таких людей в стране побольше надо». Кочкин, слушая Фому Фомича, только хмыкнул, думая при этом, как усложнится работа полиции, если таких людей, как Колбасов, будет больше. Однако спорить с начальником не стал, только проговорил: «Наверное, вы правы». «Что значит «наверное»? Я прав, потому как неравнодушие есть основа любой положительной деятельности, будь то сыск или сдача комнат в наем, или выпечка хлеба». Начальник сыскной замолчал, потому что время для рассуждений и философствований было неподходящим. Нужно приниматься за работу. Комната, в которой оказались сыщики, была типичным жилищем холостого мужчины. Везде пыль, пол неизвестно, когда последний раз мели, окна закрывала давно не стиранная, заскорузлая занавеска, цвет ее можно было определить как разнообразный, которые, по всей видимости, пользовались в качестве утиральника. Похоже, женщина никогда не переступала порог этой комнаты, а если даже и переступала, то тут же в ужасе убегала. «Да, плохонько живут наши с тобой агенты», — сказал, оглядываясь начальник сыскной. «Так ведь на их жалование разве будешь жить в каменных палатах?» — заметил Кочкин. «А разве все на свете зависит от жалования? Дело в другом. Все запущено, не убрано, не прибрано. Пыль, Меркуш, в любом случае нужно вытирать, сколько бы ты ни получал жалования, потому что человек должен жить в относительной чистоте, а чистоту он создает себе сам. Я знавал богатых людей, которые жили, как ты говоришь, в палатах каменных, но были такими ужасными грязнулями, что подобного даже в ночлежках не встретишь». «Но головня на службе аккуратный», — проговорил Кочкин. «Вот это и настораживает». «Ну что, приступим к обыску?» «Погоди», — остановил чиновника особых поручений фон Шпинна. «Что?» «А ну давай сюда, Колбасова! Мы кое-что упустили». «Прямо сейчас привезти?» «Прямо сейчас». Когда Колбасов, подталкиваемый чиновником особых поручений, вошел в жилище головни, начальник сыскной тут же задал вопрос. «Послушайте, уважаемый, мы в спешке забыли у вас спросить». «Да», — с готовностью подался вперед хозяин. «А что ваш квартирант Головня? Он в этой комнате часто бывает?» «Ну, один раз в месяц бывает, когда за комнату вносит». «А где он в таком случае живет?» «Этого я не знаю. Слыхал, правда, у него есть зазноба какая-то. Вот вроде у нее и живет». «А как нам ее найти?» «Не знаю. Это уж вы там...» Колбасов запнулся, потому что понял, советовать господам из полиции не стоит. Правильным будет промолчать. «Не знаю». «А может быть, вы знаете того, кто знает?» «Нет». «Хорошо», — кивнул фон Шпинне. «Можете идти». Это, конечно, было нарушением паспортного режима, но не об этом сейчас думал начальник сыскной. Он думал, где искать настоящее жилище головни. А ведь хитрюга оказался. «Так мы будем здесь делать обыск или нет?» — спросил у задумавшегося начальника Кочкин. «Нет», — ответил тот. «Почему?» «В этом нет смысла. Головня знал, что рано или поздно мы сюда наведаемся. Он и держал для таких случаев эту квартиру. Поэтому вряд ли что-то здесь хранил. Все, что нам нужно, находится в другом месте. У зазнобы. Но что это за женщина? И как нам ее отыскать? А может быть, у Головни есть еще одна квартира? А если спросить у других агентов?» «Не думаю, что он кому-то рассказывал. Головня очень осторожный. Если приводил товарищей, то наверняка сюда. Единственный человек, который может знать, где настоящее жилище Головни, — это Бобриков. Нужно его навестить».